Я читаю 11 стих из 12 главы Откровения. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Также я читаю из послания евреям, из 4 главы и 14 стих. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Я сегодня буду говорить проповедь об исповедании веры. Это наша тема. Я родился в Харькове. Прожил 15 лет под советской оккупацией, потом 2 года под немецкой. И сбежал в Румынию, Венгрию, Чехословакию, Германию и сюда. Я живу 58 лет, как мы говорим, на чужбине. 58 лет. Из которых 54 года в Канаде, в англоязычной стране. И поэтому, знаете, когда дверь туда была закрыта, я бывал 11 раз в Южной Америке, так более-менее по 6 месяцев, каждый раз. И там занимался благотворительным делом и проповедовал. Но так случилось, мы молились об этом десятки лет, что Бог разрушил эту стену, разрушил эту систему. Хвала Богу! Такую махину мог разрушить только Бог, и то без выстрела. И вот, дорогие, были времена, нельзя было написать письма туда. Мы были 16 лет фермист. Фермист – это пропавшие без вести. Для моей мамы и той, тех, кто остался. А они для нас, 16 лет, ничего мы не знали. Кто решился от нас написать письмо домой, туда, то получил ответ: «Лучше б ты на свет не родился». Потому что, вы знаете, куда пошло письмо. Не туда, а в КГБ или НКВД. И так дальше. Прошло давно все то, что зеленело, на что смотрел, увлекшись в свой час. И нет уж птички той, что некогда мне пела, на родине, в саду, на яблоне у нас. Пред мною вновь далекая чужбина, и Новый год опять на чужбине идет. А мать по-прежнему, быть может, у камина, и слезами молится, и сына к себе ждет. Но не дождаться, видимо, родная, того, о ком мечте ты прожила. Я так далек от родного мне края, меня война как буря унесла. Чем дальше шел от дома я родного, тем ближе к сердцу твоему я стал. И нет в жизни случая такого, чтобы тебя твой сын не вспоминал. И адрес, милый, мне не позабыть, и дом родной пред мою, как сейчас. Но, видимо, мне в нем уже не быть и не видать больше на земле сей вас. А сердцу хочется, так хочется вас видеть, или написать вам весть и передать. Но этим я бы мог лишь вас обидеть, а еще хуже, быть может, и предать. Прости мне, мама, что молчу. Я жив, но как бы не живу. Имея уши, вас не слышу, и крикнуть к вам я не могу. Это было. Правда? Это было. Итак, дорогие, я буду просить вашего внимания. Моя тема сегодня – исповедание веры. Знаете, дорогие, как верующие, конечно, нам известно, вера должна быть исповедана. Вера должна быть исповедана. Без исповедания вера не принесет пользы. Об этом Бог знает, сатана знает. Я часто встречаюсь с узниками, и между вами тоже есть они. И как их старались отвести от Бога и говорят: слухай, да ты верь, там сядь, верь, никто в тебя не заберет. Ну только скажи. Знаете, сатана знает, исповедание имеет влияние, имеет силу. И вот, дорогие, здесь три пункта у моей проповеди, три пункта. Они победили его, дьявола, чем? Чем? Словом, то есть кровью Агнца, первый. Второе, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Я просматривал в Библии почти на всех языках, которые мне знакомы, в этом месте слово в русском «души» – «жизни». Жизнь, життя. Я просматривал. Часто в Библии есть как душа, а бывает как жизнь. И не возлюбили своей жизни даже до смерти. И вот я остановлюсь, возьму сзаду, а потом приду дальше. Братья, этот первый пункт. Чем победили? Конечно, победы без битвы не бывает. Мы знаем. Чем более или сильнее битва, тем слаще победа. И надо побеждать. Если не победим, нас победят. Правда? Так есть. И вот они не возлюбили жизни своей даже до смерти. Псалмист восклицает в 62-м псалме. Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь. Слава Богу. Помните, дорогие, что за жизнью есть жизнедавец. За спасением есть Спаситель. Аллилуйя. За крещением Духом Святым есть Креститель. За исцелением есть Исцелитель. И Исцелитель есть важнее исцеления. Хвала Богу. Аминь. Христос есть жизнедавец. Он дает жизнь. Поэтому Павел и говорит, для меня жизнь Христос. Аминь. Правда? А смерть приобретение. Хвала Иисусу. Это включает нашу победу. Здесь три пункта. Конечно, не на всех пунктах я одинаково буду стоять. Но кое-что скажу. Очень важно, брат. Нам нужно побеждать, особенно в эти дни. Я разменял почти наполовину шестой десяток, что идут с Господом, за Господом. Помните. И когда мы служим Богу, дальше, мы не только Господа знаем лично, но мы начинаем понимать характер Бога. Интересно. 20-30 лет назад я не понимал. Вы знаете, мы начинаем понимать характер Бога. В одном месте безбожник собрал народ и говорит, я вам сейчас докажу, что Бога нет. Я вам докажу. Говорит, так поднял глаза, небу. Боже, если ты есть, то порази меня смертью за 5 минут. Через 5 минут порази меня смертью. Ну, знаете, все люди насторожены. Такое говорить, вызвал Бог. Проходит минута, 2, 3, 4, 5 и 10, а он стоит. Ну вот я вам и доказал, что Бога нет. Видите, смеется. Из толпы людей выходит человек, подходит к нему и говорит, ты женат? Женат. У тебя есть сын? Есть. Сколько ему лет? 16. Ну вот пришел он к тебе с большим ножом. И говорит, папа, перережь мне горло этим ножом. Как бы ты реагировал на это? Реагировал бы, как на его большую глупость. Точно так Бог сегодня реагировал на твою глупость. И все. Правда? Точно так. Я еду в автомобиле и включил слушать новость. Передают, между прочим, кажется, это было из Синсинати. Города Синсинати. Огайо. Знаете, это было в театре, и выступал артист, актер. Что он имел в виду, никто не знает. Народа было много там, полно. И он говорит, представьте себе, каждый лично, что прошла атомная война и всех убила. Остался ты один. И каждый о себе подумает, что я один остался, никого нет. Вы так представьте себе. Прошла война, все уничтожено, только ты один остался. Так по себе. И говорит, и я, как князь жизни. И когда он эти слова сказал, и упал, и лежит. Проходит минута, две, три. Они же думают, народ думает, что он дальше делает представление. Потом начали перешептываться, может он умер? Да не может быть, молодой человек. Сидели так, сидели, пошли к нему, а он уже из Ахолона. Знаете? И в этом мы видим характер Бога. Чем больше держусь в человеке, тем больше Бог примет этого. И вы заплатит за это. Аминь. Если человек что-то делает, или по глупости, или как-нибудь еще, Бог не обращает внимания. Но если есть там дерзость, Бог сразу отвечает. И мы читаем в Библии. Ирод, знаете, решил убить Иисуса. Бог открывает Иосифу, убегай в Египет. Бери младенца, мать его. Мой отец не раз говорит, ну так хіба ж Бог не мог по шапці дати Іроду? Мог. Правда? И Бог это терпит. Тот самый или второй Ирод, я не буду изъяснять, но когда, знаете, дерзко начал говорить, и говорит, это как Бог. Бог сразу поразил и черви съели. Правда, нет? У меня есть много примеров таких, но я ограничен. Братья, у меня есть нечто очень важное сказать нам сегодня, что лежит на сердце. Они победили его кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили жизни своей, даже до смерти. У нас за жизнью есть жизнедавец, который хозяин вечной жизни, и мы туда стремимся. И живем, и хотим так прожить, чтобы вечность нас и оправдала, и похвалила. Слава Богу. Я иду к второму пункту. Кровью Агнца. Знаете, я очень благодарен Богу за то, что наши песенники еще имеют песни о силе крови Христа. Вы знаете, я уже сверялся, знаком с этим, живу 54 года в англоязычной стране. В многих протестантских течениях, где 1200 или 1500 песен в песенниках, ни одной песни о крови Христа и о силе нет. Они говорят, we don't want blood religion. Мы не хотим кровяной религии. Слово Божие говорит, без пролития крови не бывает прощения. И мы верим в силу крови Христа, которая очищает. Христос заплатил за грехи наши кровью своей и ранами своими за исцеление наше. Слава Богу! Некоторые, я встречал даже верующие, как только что идут к волшебнику, к чародеям, к шептунам, чтобы помогли. И мне, кажется, помогло. То неправда. Сатана может пересаживать болезнь с одного на другого, но исцелять он не может. Исцелитель есть Христос. Он заплатил цену нашего исцеления ранами своими. Слава Ему! Это учение Евангелия, наука. Да, одно из всего, что у Евангелия есть исцеление, но в ранах его. Я знаю, братья, я был съеден внутри все. Я живу авансом, и я живу по милости Божьей, и живу уже, Бог додал или же прибавил мне годов. Так само и жене моей. Я славлю Бога за это. 3 года назад, когда я был на Украине и развозил продукты, у 3 местах разных ко мне подходит сосуд и говорит со мне, продлеваю дни жизни твоей, потому что еще, ты еще нужен мне для труда. Я говорю, слава Богу. Амин. Слава Богу. Здесь есть, которым за 90 уже. Хвала Господу за это. Я говорю, Господи, если я тебе нужен, то что тебе оторвать от вечности и позычит мне еще 10 лет или что? Ты не обеднеешь. И мне эти годы не нужны для разврата, для танцев, для гулянок, но для проповеди Евангелия нужны. Амин. И он дает, слава ему. В январе 13 мне будет 77 лет. Слава Богу. Слава Богу за силу крови Христа. Амин. Они победили кровью Агнца. Я был 2 раза под гипнозом. 1 раз я не знал. 2 раз я знал, что меня гипнотизируют. Но благодаря крови Христа, дух в этом маленьком человеческом, победил гипноза оба раза, слабо. Брат Потипко, который меня рукополагал, он что-то месяц или два, не знаю, не дожил до 100 лет. Он еще до Первой мировой войны приехал в Канаду. Они жили в Ошава, недалеко от Торонто. Он был пастором. И через дорогу у них жила спиритистка. И она часто приходила к жене брата Потипко. То цибульки, то морковки, то петрушки, то салатки. У нее огород был. И сестра говорит, пойди там, вырви себе. И один раз она пришла и говорит, ты мне столько добра сделала, разреши мне сделать тебе что-то. Сестра говорит, я ни в чем не нуждаюсь. Ну, я скажу тебе твой фьючер, или будущность. Сестра говорит, я знаю мою будущность, не надо. Но я тебе скажу, не надо. Я скажу. И начала идти в свой сеанс прямо там в дворе. И в этот момент сестра говорит, она мне лично рассказывала. Говорит, а я призвала кровь Христа. Когда я призвала кровь Христа, она говорит, зачем ты это сделала? Я говорю, а что я сделал? Я стою здесь, я ничего не делала. А зачем ты это сделала? Я ничего не делала. Ну а зачем ты сделала? А в чем дело? Что такое? Говорит, как ты только призвала кровь Христа, между тобой и мной стала стена от земли до неба и разделила нас. Вот это делает кровь Христа. Это свидетельство слуги дьявола. Он говорит, я знаю, кто ты. К сожалению, не все люди знают. А они знают, кто Христос. Но они демоны. Благодарение Богу за кровь Христа. Но главная моя тема сегодня – исповедание веры. Я хочу говорить об исповедании. Братья, твердо держаться исповедания нашего. Исповедание – это свидетельство. Иисус говорит, вы примете силу, когда сойдет Дух Святой, и будете мне свидетелями. Будьте свидетелями. Свидетель – это очевидец. Мы в то время, когда Иисус был на земле, когда был предан, когда был распят, когда воскрес, мы не были. Но, дорогие, Дух Святый, эти истины нам делают настолько реальные, как бы мы были там, и нет тени сомнения, что это не так. Аминь. Мы верим в это. Да и аминь. Так написано, так есть. Мы пережили. Пережили прощение грехов, пережили крещение Духом, и много раз может быть исцеление. Да и аминь. Вы будете мне свидетелями. Иисус сказал, мы должны веру исповедовать. Я хотел бы сказать и, конечно, к молодым людям, а особенно к молодым верующим эти слова. Очень важно. Хотя оно всем нам пасует. Дорогие братья, сестры, особенно я говорю, молодые в вере, помните, что самое важное – кроме спасения вашей души, это ваше свидетельство. Ваше свидетельство, ваше исповедание. Вы свидетели, свидетельствуете, вы исповедуете устами. Храните ваше свидетельство чистым. Храните. Мы свидетели сильных больших евангелистов, которые проповедовали еженедельно миллионам людей, даже сотням миллионов людей. Но они не постарались сохранить свое свидетельство, опачкали его. Кто их хочет слушать? Никто. Правда? Храните ваше свидетельство чистым. Аллилуйя. Слава Богу. Я праздновал или встречал Новый год в Ютике, где брат Николай Мярик пастором. И передо мной проповедовало четыре брата. Мы начали в 9 часов. Мне осталось каких 18 минут. И 5 минут перед 12 я должен кончить и стать на колени, мы будем молиться. И все мы говорили, все братья передо мной говорили, подводили итоги прошлого года о плодовитости. Какой плод мы принесли? Как Христос сказал, 15 главе 8 стихом Иоанна, тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Вот чем Бог прославляется. Ни хлопанием, ни прыганием, ни хохотанием. Прославляется плодоносностью нашей. Слава Богу! Мы для того что приносит плод. Он ожидает от нас плода. И последний брат, который передо мной проповедовал, он говорил, прочитал об этой бесплодной смоковнице. Иисус говорит о ней. Приходит хозяин, 3 года, плода нет, сруби ее. И садовник, знаете, с жалости к этой смоковнице, говорит, дай еще на 1 год. Этот брат проповедует. Но это слова Иисуса Христа. Иисус говорит, якобы, как бы словами садовника, я окопаю, обложу навозом и посмотрю. Если не принесет теперь, то плода, то срубишь. Знаете, кто из вас хочет быть плодоносным? Проповедники Евангелия. Кто хочет? Мы все хотим, правда? Все хотим. Мы хотим приносить плод. Братья, как служитель Евангелия, я вам скажу, с пережитого, я вам не гарантирую, что копают, но навозом обложат. Понимаете или нет? Понимаете эти слова? Я не знаю, окупают или нет, но навозом обложат. Очень, очень сильно или искренне, аж по сами уши. Я знаю, о чем я говорю. Я не говорю нецензурных слов. Иисус говорит об этом. Обложу навозом. Иисус знал, что навоз есть удобрение. Ну как так? Дело-то в том, братья, когда нас облагают, облагают. Но мы не влезли сами в навоз. С нас все сойдет, как с гуся вода. Аминь. Старайтесь сохранить свое свидетельство и не влезьте в навоз. А что вас облагают, то ничего. Ничего. Почему я так говорю и смело говорю? Написано. Дух славы, Дух Божий почивает на вас, тем и хулится. Бесчестится, а вам и прославляется. Аминь. Аминь. Это нужно. Братья, вот это нужно. Горе вам, если все люди будут говорить о вас хорошо. Христос сказал, не я. Аминь. Поэтому, дорогие, молодые, особенно верующие, храните, берегите свое свидетельство. Храните его чистым, не запачканным. То, что вас будет, как бы не пачкали, не запачкают. Брат Эдвин говорил, у них у церкви, они были на Воркуте, 28 лет, был Вася. И вот пришло время, его забрали в армию. И он отказался от присяги. Отказался автомат брать в руки. И капитан пришел, говорит, я даю тебе 5 минут. Вытягивает из кабра пистолет, я даю тебе 5 минут. Если ты не возьмешь автомата в руки, я расстреляю тебя. А он говорит, зачем 5 минут? Стреляй. Я готов. Стреляй, как хочешь. Он прячет свой пистолет в ту кобуру, подает руку, говорит, ты истинный русский воин. Стой. Слава Богу. Я, братья, воистину ты русский воин. Слава Богу, братья. Я был в Германии. Там один брат был с Украины, и он свидетельствовал, когда их созвали. Судили брата Ивана Антоновича Левчука. Я его один раз только видел в Германии на конференции. Его судили и призвали братьев наших свидетелями. Народа много. И спрашивают одного из верующих, молился ли Иван Антонович Левчук о твоем крещении духом? Говорит, молился. Спрашивает второго, молился о твоем крещении духом Левчук? Молился. Я не знаю, сколько их там было, этот брат свидетельствовал. И между ними был 12-летний мальчик. И он был последний. Когда очередь пришла к нему и спрашивает прокурор его, молился о твоем крещении Духом Святым Левчук, мальчик начал плакать. И говорит, дядя Левчук хорош, а я не Иуда. Он дальше, я тебя не спрашиваю, какой Левчук, молился ли он о твоем крещении Духом Святым? Он говорит, дядя Левчук хорош, но я не Иуда. И начал плакать еще больше. И так он сколько раз спрашивал это, а тот отвечал. Тогда прокурор говорит, Изо всех вас этот один мальчик, истинный христианин, вы все предатели. Прокурор сказал. Да, братья, пусть Дух Святый больше скажет, чем я сказал. Старайтесь хранить ваше исповедание чистым. Аминь. Не влезьте в навоз. Не лезьте сами. А то, что вас обкладают, вам будет на добро. Вам будет на добро. Рано или поздно. Вы знаете, я уже не раз упоминал в проповедях моих. Когда дети были дома, чтобы сократить бюджет. Знаете, мы бедные были в Канаде. И жена месила тесто, пекла хлеб сама. И один раз, когда я так смотрел, она сидела, знаете, пот течет, она месит и месит. А я говорю, мама, так мы договорились ради детей. Говорю, мама, а как ты знаешь, когда перестать месить? Когда перестать липнуть? И я получил проповедь. Дмитрий тебя будет месить, пока будет липнуть. Да? И вы месили миссионера. Вот стоит перед вами. Слава Богу, братья. Когда бьют, сметану в масло собьют. То, что обкладают, как бы не обкладывали навозом. Братья, не лезьте в навоз сами. Поняли вы меня или нет? Не лезьте в навоз. Если вы сами себя запачкаете, братья, ваше свидетельство, исповедание веры не имеет. Сегодня великие проповедники. Знаете, где они? Улезли в навоз. Опачкали себя. Мне их жалко, знаете. И знаете, как один за порнографию, куда он залез? И что-нибудь. И так дальше. Поэтому, дорогие, да поможет нам Бог. Мы должны, если где нужно, подать голос. Несколько лет назад, порядочно уже лет назад, в университет Колорадо приехала Мадалин О'Хейр. Мадалин О'Хейр в Америке, это была еврейка она, миллионерка, богатая. Безбожница хуже Луначарского. Знаете, который издавал журнал «Воинствующий безбожник». Мой отец был на этих диспутах там тогда. Ужасная хулительница Бога. И когда она собрала этих там 1200 студентов, она вышла на платформу, и в ней было две вещи. В руках Библия и пачка папирос. Она закурила папиросу, и папиросой начала прожигать Библию насквозь. Одну за одной она прикуривала и говорила всякие наихудшие хуления на Бога этой книги. А те смотрят студенты. И там между этими 1200 студентами как-то туда попала девчонка 16-летняя. И вы знаете, когда она на все это смотрела, вы знаете, ее дух возмутился. И она поднялась, встала на ноги и начала петь песню «Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross». По-русски «Примкните к Иисусу, о воины креста, и поднимите знамя воскресшего Христа». Она начала петь эту песню. И поет, и поет, поет. Встает один студент, присоединяется к ней. Потом второй, третий, пятый, десятый. 1200 встали студенты и поют эту песню. Она начала бегать, как бешеная по платформе. Я к вам больше не приеду, я к вам больше не приеду. Попутни тебе ветерок. Знаете? Знаете, братья, эта девчонка, или через нее Бог посрамил ее. Аллилуйя, слава Богу. Что значит иметь чистое свидетельство? Бог постыдил ее. Потом прошли годы, и знаете, ее не стало. Не стал. И вот только недавно один человек явился в полицию, я не помню в каком штате, и сказал, я ее убил, ее сына и еще одного. И я их спалил, сжег. Недавно. Он признался. Вот такой конец. Не знаю, чем дальше, что с ним сделали, будут ли его на казнь или... Я не знаю этого. Поэтому, дорогие дети Божьи, это мое, говорю, сегодня желание передать то, что Бог положил на сердце. Правильное исповедание. Посланы были 12 соглядатаев обозреть обетованную землю, принести репорт. И мы видим разделение. 10 принесли одно, а 2 другое. Знаете? И 10 говорят, Что правда, земля хорошая, пришли плод, хорошая земля, хорошая. Но мы видели там великанов, мы видели великанов. Когда мы на них посмотрели, то мы в сравнении с ними были как саранча. Как саранча. Мы ничего не сделали. Это великаны. Знаете, пустили робость. Но два человека, Иисус Навин и Халев, они иначе говорят. Когда они посмотрели на землю, посмотрели на этих великанов, эти 10, они сравнивали себя с великанами. А эти два сравнили этих великанов с Богом, и они были как саранча. Хвала Богу! С нами больше сил, чем с вражей стороной до пришествия Христа. Мы поем «Амен». Слава Богу! Аллилуйя! Вы знаете, братья, как хорошо служить Господу. Сегодня молодые наши внуки говорят: «О, в наши дни тяжело Богу служить». Неправда. Неправда. В английском написано, в английском переводе: «The way of transgressor is hard». Путь беззаконника тяжело. А Иисус говорит: «Иго мое благо и бремя мое легко». Амин. Кто прав? Иисус. Правда? Дорогие, в чем заключается сила? Удовольствие. Вы знаете, есть много удовольствий, есть чистые и нечистые. Помимо всех удовольствий, есть удовольствие служить Богу. Амин. Вы молодые, юноши, девицы, вы не будете 100% служить Богу до тех пор, пока вы не найдете удовольствие служения Ему. Вы знаете, братья, какое удовольствие мне служить вам благословением? Какое удовольствие было поехать на Украину или в Бразилию, кормить бедных и проповедовать. Особенно в Бразилии, я вчера упоминал, не было собрания месяцами, чтобы люди не отдавались Богу. Какое удовольствие! Стоило кормить комарей там, знаете, своим телом. Стоило все видеть и все перенесть. Эти души, драгоценные души, мы в этих джунглях искали и находили их. Слава Богу! Аминь! Есть много удовольствий. Но я вам скажу, самое великое удовольствие человека на земле, когда Бог тебя употребляет. Аминь. Молодые люди, у вас большой потенциал, больше, чем у нас. Вы знаете, вручите себя полностью, найдите удовольствие в служении Богу, и будет легко. Легко. Вы будете служить с удовольствием. Вы будете ходить в собрание с удовольствием. Вы будете послушать с удовольствием. И Бог вас благословит и употребит. Аминь.